Он, уверяю вас, он не то хотел сказать. Он хотел сказать «Das ist ein Krug in der Stadt Moskau». «Да что ж вы находите ужасного в кружке?» – спросил я. Мой сосед схватил свой колпак и надвинул его себе на нос. «Что я нахожу ужасного?» – вскрикнул он. «А вот что!» «Кружок! Да это гибель всякого самобытного развития! Кружок – это безобразная замена общества, женщины, жизни! Кружок! О, да постойте! Я вам скажу, что такое кружок! Кружок – это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела. Кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной благодатной работы, прививает вам литературную чесотку. Лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок, да это пошлость и скука под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия. В кружке, благодаря праву каждого приятеля, во всякое время и во всякий час запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе. В кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с затаенными мыслями. В кружке молодые 17-летние малые хитро и мудрено толкуют о женщинах и любви, а перед женщинами молчат или говорят с ними, словно с книгой, да и о чем говорят. В кружке процветает хитростное красноречие, в кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников. «О, кружок! Ты не кружок! Ты заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек!» «Но это вы преувеличиваете, позвольте вам заметить», — прервал я его. Мой сосед молча посмотрел на меня. «Может быть, Господь меня знает, может быть. Да ведь нашему брату только одно удовольствие и осталось — преувеличивать. Вот с таким-то образом прожил я 4 года в Москве. Не в состоянии я описать вам, милостивый государь, как скоро, как страшно скоро прошло это время. Даже грустно и досадно вспомнить. Встанешь, бывало, поутру, и словно с горы на салазках покатишься. Смотришь, уж и примчался к концу. Вот уж и вечер. Вот уж заспанный слуга и натягивает на тебя сюртук, оденешься и поплетешься к приятелю, и давай трубочку курить, пить жидкий чай стаканами, да толковать о немецкой философии, любви, вечном солнце духа и прочих отдаленных предметах. Но и тут я встречал оригинальных самобытных людей. Иной, как себя не ломал, как не гнул себя в дугу, а все природа брала свое. Один я несчастный лепил самого себя, словно мягкий воск. И жалкая моя природа ни малейшего не оказывала сопротивления. Между тем мне стукнуло 21 год. Я вступил во владение своим наследством, или правильнее, той частью своего наследства, которую мой опекун заблагорассудил мне оставить. Дал доверенность на управление всеми вотчинами вольно отпущенному дворовому человеку Василию Кудряшову и уехал за границу, в Берлин. За границей пробыл я, как я уже имел удовольствие вам донести, 3 года. И что ж, и там, и за границей я остался тем же неоригинальным существом. Во-первых, нечего и говорить, что собственной Европы, европейского быта, я не узнал ни на волос. Я слушал немецких профессоров и читал немецкие книги, на самом месте рождения их. Вот в чем состояла вся разница. Жизнь вел я уединенную, словно монах какой, снюхивался с отставными поручиками, удрученными, подобно мне, жаждой знания, весьма, впрочем, тугими на понимание и неодаренными даром слова. Якшался с тупоумными семействами из Пензы и других хлебородных губерний. Таскался по кофейным, читал журналы, по вечерам ходил в театр. С туземцами знался я мало, разговаривал с ними как-то напряженно и никого из них у себя не видал, исключая двух или трех навязчивых молодчиков еврейского происхождения, которые то и дело забегали ко мне, да занимали у меня деньги, благо «Der Russ верит». Странная игра случая занесла меня, наконец, в дом одного из моих профессоров. А именно вот как. Я пришел к нему записаться на курс, а он вдруг возьми, да и пригласи меня к себе на вечер.